10-минутная молитва утром, 5 минут днем, 15 минут вечером, не заработаешь мозолей на коленях. Вы согласны со мной? А когда 2, 3, 4, 5, да, будут мозоли на чем? На коленах. На коленах. Это нормальное явление. И Господь здесь как раз отметил это. Руки, и не ноги написал, а колени. Потому что если прямые ноги, если не гнутся колени, то это только обуза такие ноги. Как ими ходить, этими прямыми ногами? Я хотел бы, чтобы мы сегодня обратили на это внимание. Еще раз читаю. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено, и ходите прямо ногами вашими. Здесь имеется в виду не прямыми ногами, а прямо ходите. Не бросайтесь с одной стороны в другую, то вправо, то влево, а как то назад. А выбрали курс, идите прямо. И вы помните, Писание говорит, что всякий, возложивший руку на плуг и оглядывающийся назад, какой? Неблагонадежен для Царства Небесного, для Царства Божия. Потому что у него есть какие-то тормоза. И нельзя. Пашучи, я то не пахал много, в детстве немножко знаю, окучивал картошку в колхозе, я помню немножко. Но там не будешь оборачиваться назад. Это просто невозможно. Там уже идешь, смотришь, потому что чуть-чуть и все, и так и вывернешь корч. Там некогда оглядываться назад. И вот Писание здесь и говорит: «И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». Вот для хромлющего человека, для хромлющих колен есть два варианта окончательного исхода. Или он совратится и упадет, или что будет с ним? Или укрепится и пойдет прямо, или не упадет. Два варианта. И сегодня каждый из нас должен выбрать, какой финал хочет видеть в своей жизни. Потому что Павел здесь предупредил, дабы хромлющее не совратилось. Вот первый вариант. А лучше исправилось. Это лучший вариант, потому что постоянно хромать не будешь. В конце концов, или сильнее будешь хромать, или будешь восстанавливаться, вообще не хромать. Оно не бывает вот так вот постоянно одно и то же. Поэтому пусть Господь нас благословит, что если кто-то из нас хромает, то чтобы не совратились, не сказали: «А, бесполезно уже ходить, толку никакого нету», и пошел своими путями. Лучше не будет никогда. Я не знаю никого, кто бы шел по пути спасения, потом отказался, и ему стало лучше. Во много раз становилось хуже. Поэтому я хотел бы, что если мы избрали путь, имеем направление. Я не раз говорил, мы не на дороге просто стоим. Дорога – это знаете что? На все четыре стороны. А путь – это цель указана. Вы помните место Писания? «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым, и нечистый по нему ходить не будет, но он будет для них одних», и так далее, и так далее. Поэтому мы не на дороге просто стоим жизненной, который нас сегодня может бросаться со стороны в сторону. Мы на пути стоим. Мы знаем точку отсчета, откуда начали идти, и мы видим цель впереди, куда мы идем. А это уже не дорога, это путь. На дороге вообще люди стоят. Родился, жить надо. На житейской дороге. А уже путь, курс выдерживать, это уже совсем другой вопрос. И мы сегодня на пути. А если кто-то не на пути, ну, то есть сегодня возможность еще не просто на дороге быть, не просто жить, куда вынесет, а знать цель и двигаться к этой цели. И тогда Господь поможет достигнуть ее. 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Вот ответ на один из вопросов. ни стаж здесь не берется в расчет, не берется в расчет служение, не берется в расчет уровень церковной иерархии, где мы находимся, не рассматривается вопрос пола или возраста. А вот оно что. Старайтесь иметь мир и святость, без которой что? Никто, никто, никто не увидит Господа. Старайтесь. Правда, есть места Писания «будьте святы». Там уже как хочешь, но будь святой. А Павел здесь говорит «старайтесь», потому что не так просто это все. Если бы были святые, без недостатков характера, то, наверное, было бы просто быть святым. Но когда мы сами с изъянами, ну, конечно, не так-то просто все. Поэтому Павел говорит, старайтесь. По-другому можно как выразить эту мысль? Прилагайте усилия, прилагайте старания. Может быть, сначала это будет результат головы нашей, просвещенного разума, а потом оно глубоко укореняется в сердце и становится сущностью жизни. Бывает и так. Поэтому не надо думать, что если мы просто головой выполняем, то это безрезультатно все. Нет. Потому что кто-то мог подумать, я неоднократно говорил о том, чувство и голова, и вроде бы если головой делаешь, то уже это без результата. Нет. Оно становится впоследствии обыкновенным явлением. И необыкновенным, как сказать, ну, трафаретным каким-то. Оно становится сущностью жизни нашей, оно становится нам приятным, оно становится нам полезным, это нашим становится. А я помню свое время, а где-то, наверное, год или полтора, когда я покаялся, а когда я покаялся, я в самый первый день очень сильно почувствовал, Дух Святой сошел. Я был как под током, мне не надо было говорить о том что-то, ток самый настоящий пошел. Я после где-то свидетельства, я рассказывал, когда спрашивал, что это такое, да мне объясняли по-своему, а я не соглашался, потому что мне эти термины библейские, они были непонятны. Я понимал языком своим человеческим разумом. И то где-то, наверное, год или полтора мне казалось, что это не мое. Я вот со стороны что-то наблюдаю и делаю. И молитва, и чтение. Хотя Бог через несколько месяцев крестил Духом Святым. И тем не менее, мне казалось, я вот что-то взял, что-то, но оно пока что не мое. Я стараюсь, чтобы оно было мое. А потом пришло время, оно мое. Оно мое, оно естественное. Я по-другому не мыслю, не понимаю. Да, я могу ошибаться. Я могу где-то не выдержать. Но это уже не мое. А мое выдержать, мое перетерпеть, мое сделать, вот это мое. А то, что раньше было мое, греховное, оно уже наоборот стало не мое. Поэтому вот это надо пережить, это надо понимать. И, наверное, вообще вот этот период жизни проходили, когда казалось, что ну что-то вот ну, не совсем мое. Ну попал правильно, но как-то ну, не совсем вписывает. Это временно это. Пройдет время, но становится естественным все. И мне хотелось бы, чтобы все это чистое, святое, чтобы молиться стало естественным, неформальным, правда. Наверное, не так легко, чтобы было что-то естественное, но не формальное, а постоянно под вдохновением. Но так может быть. Становишься молиться, получаешь радость от Господа, начинаешь читать, открывается Слово Господне. И это бывает не раз в году, а как только садишься, это нормальное явление, потому что ты не отбываешь время, надо. Вот можно жить так, надо. Вот пришло время, посадили, 2 часа читайте. И читает человек, а его мысли где-то очень далеко. А когда придет все нужное состояние, тогда оно не станет посторонним. На 2 часа сел, на 20 минут, это твое. Это то, что удовлетворяет тебя. Даже работа какая-то сделана с сердцем. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы обратили на это внимание. Старайтесь. Иметь мир со всеми и святость. Скажите, а без мира может быть святость? Нет, нет. Откуда она будет? Откуда она будет? Это мы часто скандалим за святость. И поругаемся даже за святость. Но это не то, что надо. За святость скандалить не надо. Потому что я не раз говорю, вы помните предупреждение, если кто-нибудь согрешит, послание к Галатам, кажется, 5 глава, точно не помню, не буду называть, но я почти дословно перескажу. Говорит, если согрешит кто-нибудь, то вы, духовные, исправляйте таковых, что? Наблюдая за собою, чтобы что ни случилось, чтобы не быть самим искушенными. И я не раз говорил, немножко с юмором, но это правда. Вошли в комнату грешник и святый. Святый пришел переспитывать грешника, а выползли два грешника. Такое вполне может быть. Уже не вышли, уже вылезли. Уже не могли выйти. Бывает такое? Бывает. Бывает такое. Поэтому Писание здесь напоминает. Старайтесь иметь мир со всеми. И кому инициатива принадлежит иметь мир? Мне или кому-то? Мне. Говорит, не жди, покуда кто-то будет тебе идти мириться. Сам иди, иначе можешь не дождаться. Вы понимаете меня, что я говорю? Вот когда это слово звучит, оно, допустим, между вами где-то есть какие-то конфликты. То Писание не говорит тому человеку, с кем у вас конфликт, а вам говорит. Вы идите. Не ждите, чтобы кто-то шел. Иначе очень долго можете ждать и можете вообще не дождаться. Вот здесь написано, старайтесь, и оно обращается к нам. Иметь мир со всеми и святость. И вот почему? Без которой никто не увидит Господа. Если перефразировать и более понятным нам языком сказать, без которой никто не будет иметь спасения, потому что спасенный увидит Господа. Просто не сможешь войти в число спасенных, если не будешь иметь мира и святости. Правда, хочу сказать, что мы своими делами, я дополнение очень важное даю, никогда не можем быть святыми. Бог дает нам свою святость ни за что. А вот чтобы ее не сбросить с себя, эту стопроцентную святость, я должен наблюдать за собой и делать то, что написано. И Бог, когда мы делаем что-то не то, что надо, мы теряем эту святость. Или Писание говорит, раздеваемся. И есть предупреждение такое, чтобы вам и одетым не оказаться какими нагими. Оказывается, это не исключается. Что можно быть одетыми, и вдруг что-то произошло, оказались нагими. И это серьезное предупреждение. И поэтому, когда мы что-то делаем не то, что надо, мы стараемся не огорчать Господа. Мы исследуем Писание, чтобы жить так, как надо. Потому что знаем. Несколько моментов отмечаю. Если я делаю грех, я раздеваюсь, я грешник. И, как следствие, самое безобидное, могу получить наказание по ребрам хорошо. Это самое безобидное, самое легкое. В каком смысле? Ну, не погибну, я не считаю, что я погиб. Это самое легкое, хотя вообще-то для некоторых очень трудно войти в вечность. Вот вы знаете сестру Нину, которая умерла. Насколько было непросто. Я понимаю, что спасен, но насколько это непросто все. Нам кажется, это шуточки все. Что там было, я не знаю. Я не пытаюсь ковыраться, обвинять ее. Ну как тяжело. Ну как непросто все. Но все-таки благодарение Богу вечность святая. Такое не бывает, что просто вот так и Бог бросил. Это шлифовка какая-то. Но, может быть, не только наказание на земле, можно и вечность потерять все. Поэтому... Как только что-то мы делаем не то, что надо, надо хорошо понимать, все, потеряли святость. Тогда, Господи, прости, и Бог возвращает нам святость. Но не нашу, а опять свою стопроцентную. Сами по себе, при всем нашем желании, при всей нашей тщательности, при всем нашем, не знаю, как еще что добавить, мы не можем иметь той святости, которую Бог требует от нас. Нам ее Христос дает, за что благодарение Богу. И я вам напоминал, это одна из причин, почему именно Христу должно прийти на землю было. Во-первых, страдания перенести такие, это было, наверное, ни один житель вселенной не сумел бы. Но одно из важных причин – никто, кроме Иисуса Христа, не имел той святости Божией стопроцентной. Он единственный, как Сын Божий. Херувимы, серафимы, они имеют недостатки. Помните, я вам говорил –